Март 1920-го. «Померзли», — оглядывая лежащие в ряд фигуры, сказал Ивченко, снял с плеча винтовку и поставил ее прикладом в снег. В длиннополой кавалерийской шинели стоял рядом курсант Грицун. Видеть белых так близко ему еще не приходилось, и он с жадным любопытством разглядывал каждую деталь. «Дрозд, сволочь!» — сказал Ивченко, отряхнув от снега малиновую выпушку. Грицун осторожно переступил через Громолина и уставился на голубой погон лежавшего рядом офицера. «А это кто ж такой?» — озадаченно спросил Грицун. «А этот Алексеевского полка», — пояснил Ивченко. «А ты разбираешься», — заметил Грицун. «Как не разбираться?» — сплюнул Ивченко. «Считай, 3 года с ними стрелялись. Самые это упертые». «Что там?» — не оборачиваясь, бросил Глоссер. Он стоял на обрыве, уперев сапог в камень и смотрел вниз, в ущелье, откуда поднимался глухой, грозный ропот, невидный за елями реки. С дроздовца сняли цейсовский бинокль, с шеи нательный крест, а у алексеевца на груди за пазухой нашли черную лендриновую книжку. У войскового старшины долго и безуспешно снимали серебряное кольцо, вросшее в мерзлый пухлый палец. Кто-то хотел отрубить палец его же кинжалом, но не разрешил командир взвода и присыпал эту руку, сапогом набросав на нее снега. Ивченко, осторожно разнимая примерзшие друг к дружке страницы, заглянул в книжку. «Его императорского величества!» «Величество!» — протянул он недовольно. Пролистал дальше. «Фаустина!» «Контрразведчик, может?» — предположил он. «Не разберешь». «Ничего, в политотдел отдадим, там все разберут», — жестко сказал Глоссер. Он глядел на горы, хмурился и наполнялся злобой. Их равнодушие, упрямое молчание бесили его, а еще больше бесило бессилие что-либо с ними поделать. Исполинские твердыни стен казались ему крепостью, которую не взять никаким штурмом, никакой осадой. «Форт — безмятежность», — продолжал читать Ивченко. «Крепость — сомнения». «Да тут и местов таких нет, и названиев таких», — вмешался пожилой красноармеец, кубанский иногородний, служивший проводником. «На Псху они шли». Глоссер повел взглядом, и глаза его остановились на Николае. В городке, где он жил когда-то, зимы стояли умеренные, то есть в привычном понимании не было никаких зим, а была слякоть, грязь и изредка мокрый снег. Он никак не мог научиться кататься на коньках. Ноги разъезжали, он валился на исполосованный лезвиями лед. А вот такие, как этот, хорошо катались. Наверное, прикреплял ей на ботинки новенькие полозья Нурмиса. Долго не отпускал ногу, дул себе на пальцы. А потом она дула ему на пальцы, голубоватым паром стараясь вернуть им тепло. Глоссер дернулся и сунул черную лендриновую тетрадь в планшетку. Ненависть была в нем чиста и прозрачна, как лед. «Все разберут», — процедил он, — ощутив в горле знакомое зловещее першение. «Мы, блядь, для этого сюда и...» Он не договорил. Страшный приступ кашля буквально обрушил его на колени лицом к лицу с Николаем. Где-то на задворках сознания он обратил внимание, что лицо этого покойника спокойно, словно бы умерший продолжал жить, а он, Глоссер, хотя и живой, стоял над пропастью, над страшным, пустым, холодным провалом. Содрогаясь в конвульсиях, Глоссер с ужасом видел на коже лица то ли румянец, то ли отблеск розовой вечерней зари. На снег беспорядочно вылетали розовые от крови плевки. Но он не знал имени того, к которому чувствовал потребность воззвать, того, кто всем этим управляет, кто наставил здесь этих дурацких скал и только блуждал бесноватыми глазами, продолжая выхаркивать частицы себя, и незлобивые глаза покойника, как на картине, всюду находили его взгляд. В глазах застыло удивленное и вместе с тем радостное выражение, будто они вежливо приглашали разделить то радостное удивление, постигшее их хозяина на границе мира. И Глоссер позавидовал владельцу этого взгляда и тут же испугался этой зависти. Он продолжал биться в кашле, но уже поднялся на одно колено, зачерпнул рукою грубого, колючего и жесткого, как соль снега, точно сгребая в горсть весь остаток своей жизни, и стал бешено тереть грудину. Рот его растягивало. Последний ошметок он постарался выплюнуть прямо в эти ненавистные глаза, но не попал. Сгусток упал на снег у плеча. Один снег в голове мелькнула у него странная, иступленная, непонятно что выражающая мысль. «Ничего этого не нужно», — подумал он и повторил с досадой. «Не нужно! Какие тупые лица!» Кашель успокоился, и в сознании Глоссера вернулись звуки. Точнее, холодеющая на глазах тишина. С граненого пальца эрцога соскользнул закат. «Все! Вниз!» — скомандовал Глоссер, утерев рот снегом, и оглянулся на Николая. Сумерки стушевали его черты. «Вот и хорошо!» — подумал Глоссер, прислушиваясь к дружному хрусту снега под ногами озябших курсантов. «Вот и полежи!» — удовлетворенно подумал он, прибавляя шагу и уже не оглядываясь. «Полежи, генерал. Остынь».